Нет, я об этом не жалею, что сердце Богу отдала, что целью выбрала своею войти в святые небеса. Нет, не раскаиваюсь горько, что так тернист и труден путь, что слезы лью порой в дороге и часто негде отдохнуть. Нет, я об этом не жалею, что юность посвятила для Христа, с Ним побеждать желаю трудности, чтобы душа была чиста. Нет, я об этом не жалею, моя душа теперь поет, я счастье высшее имею, какое только Бог дает. Такое счастье, что и в горе, и в беспросветной тьме скорбей, моя душа всегда в покое, и радость постоянно в ней. И пусть проходят жизни годы, мне с каждым годом ближе дом, моя любимая отчизна и встреча славная с Христом. Хвала Тебе, Господь, хвала Тебе, Иисус. Пусть льется день и ночь из слабых моих уст. Хоть странник на земле, имею право петь, пока еще живу. Станет встреча с тобой, я буду вечно, и вечер, и в рассветы, ты сам звезда планеты, твоя любовь святая, в ней сила неземная, ты звездочка в ночи мне, ты солнышко в пути. Тебя принял, ты жизнь мне подарил, ни сердцем, ни умом, никак я не пойму свою любовь, Христос, к таким, как я, принес. Когда ж настанет встреча, с тобой я буду вечно, и вечер, и рассветы, ты сам звезда планеты, твоя любовь святая, в ней сила неземная, ты звездочка в ночи мне, ты солнышко в пути. В тишине среди страданий слез мой распятый Христос. Когда ж настанет встреча, с тобой я буду вечно, и вечер, и в рассветы, ты сам звезда планеты, твоя любовь святая, в ней сила неземная, ты звездочка в ночи мне, ты солнышко в пути.